Добрый день. Добрый день. Мадемуазель Бланш Ламот дома? Я страховой агент. Пришел по ее вызову заполнить обычную анкету. А сколько различных полиций в Париже? Не понимаю, о чем вы? Во-первых, вас я уже видела года два назад в нашем доме с таким плотным комиссаром. Нет, не помню сейчас его имени. А во-вторых, ваши коллеги действуют здесь довольно решительно. Да, действительно, мы были здесь. Кто приходил сюда? Вчера утром был один. Он вам свой значок показал? Нет, я не просила предъявить. Ваши я тоже не прошу. Когда я вижу полицейского, я в состоянии его распознать. О чем он спрашивал? Он спрашивал, живет ли мадемуазель Бланш одна? И не приходит ли к ней мужчина лет 50? Я сказала, что нет. Это правда? Да. Затем его интересовало, приходит ли мадемуазель Бланш после работы с портфелем. Так-так. Я сказала, что иногда это случается. Потом хотела знать, была ли она с портфелем накануне вечером. Я сказала, что я не заметила. Тогда он попрощался и сделал вид, что ушел. Так. Но спустя некоторое время я увидела, как он поднимается по лестнице. Он остановился на третьем этаже и проник в квартиру мадемуазель Бланш. И вы допустили, чтобы он... Свою долгую работу я хорошо усвоила, что ссориться с полицией не стоит. Так. Сколько он опробовал? Примерно минут 10. А вы рассказали мадемуазель Бланш об этом визите? Я сказала, что кто-то приходил, расспрашивал о ней, но о полиции я не говорила ни одного слова. Она удивилась? Первый момент. А потом... Потом она пробормотала. Мне кажется, я знаю, в чем тут дело. Так. Угу. Кто еще приходил? Мадемуазель Бланш Ламот. Сегодня утром, когда она только ушла на работу, пришли двое и сказали, тоже из полиции. Угу. Из бистро Пикмаль ушел с каким-то незнакомцем, а я вернулся в мебелярышке. Когда я узнал, что комната Пикмаль находится на одном этаже с моей, я подумал, что вам интересно было бы познакомиться с ее содержимым. Ну, я надеюсь, ты все это делал не в присутствии Пикмаль. Никаких орфографических ошибок. Так вот, я пересмотрел все ящики, открыл стеной шкаф, чемодан, книги там во всех углах. В основном по философии, политической экономии и социальной теории. Энгельс, Спиноза, Карл Маркс, Августин, Сен-Симон. Вам что-нибудь это говорит? Ну да, дальше. Так вот, в одном из ящиков я обнаружил членские билеты разных партий общества. Мне кажется, он испробовал все религии, все философские и социальные теории. Таких, как он, можно встретить марширующими с поднятой рукой. Это все? Что касается комнаты, все. Теперь так. После завтрака я снова позвонил в институт, попросил Пикмаля. Так. Мне ответили, что сегодня он не явился и даже не предупредил об этом. Вот такое с ним случилось впервые. Угу. Я пошел в ресторанчик, где он обычно обедает. Так. Пикмаль и там сегодня не появлялся. Теперь все, патрон. Что, Ром, исчез, что ли? Может, действительно Пикмаль исчез? Я совершил какую-нибудь ошибку? Нет, нет, ты очень хорошо поработал. А что мне делать теперь? Что делать? Оставайся в отеле. Угу. Вдруг Пикмаль появится. И тогда позвонить вам. Обязательно. Сюда или домой. Понял. До свидания. Так я и говорю, патрон. И в квартире мадемуазель Бланш Ламот. и возле Министерства общественных работ. Везде уже до нас успели побывать люди из политической полиции. Значит, ты предполагаешь, что человек, который проник на квартиру мадемуазель Бланш, он из политической полиции? Не знаю. Не знаю. А консьержка тебе описала его внешность? Да, очень приблизительно. Средних лет, небольшого роста, щупленький. Его везде принимают за полицейского. Ну, а кто же тогда сегодняшние визитеры? Вот эти из политической полиции. Да. Ну, что будем делать? Не знаю. Бегство подрядчика Артура Нику. Катастрофа в Клерфоне. Катастрофа в Клерфоне. Бегство подрядчика Артура Нику. Бегство подрядчика Артура Нику. Катастрофа в Клерфоне. Катастрофа в Клерфоне. А, вот. Наконец-то сегодня, спустя 4 недели после катастрофы в Клерфоне, в высших инстанциях решили допросить подрядчика Артура Нику. Рано утром 2 инспектора политической полиции, отправились в загородный охотничий домик, куда сразу после катастрофы удалился Нику. В домике полицейские обнаружили только сторожа. Он заявил, что его хозяин накануне вечером уехал в неизвестном направлении. Понятно. Бежал мерзавец. Я слушаю. Господин премьер-министр, говорит Огюст Пуан. Тысячи извинений, если я разбудил вас. Мне только что сообщили, что в газетах получено сообщение об исчезновении Пикмали и о пропаже доклада из моего министерства. В утренних выпусках это будет напечатано. Вот как? Прискорбное известие. Ну что ж, мой дорогой, придется как-то выходить из положения. Скажите, господин премьер-министр, не ваши ли подчиненные из политической полиции задержали Пикмали? А что вас навело на эту мысль? Видите ли, мой дорогой, являясь еще и министром внутренних дел, я, как и вы, как и любой другой министр, не можем поручиться за то, что происходит в наших канцеляриях. Избиратели делают нас ответственными за все, они понимают, что мы всего лишь временные люди. А наши подчиненные хорошо знают это и пользуются этим. Они знают, что вчера у них был один начальник, сегодня другой, а завтра, возможно, будет третий. Мне, очевидно, завтра утром нужно будет вручить вам прошение об отставке. Вы очень торопитесь, Пуан. Я подумаю о вашем предложении, позвоню вам. В политике редко происходит так, как планируется. Это грязная политика, патрон. Привет. Привет. Читал? Читал. Пиво хочешь? Да нет, я лучше выпью Терно. Жак, пожалуйста, 2 пива и стакан Терно. Хорошо, вы спите немножко. Ну что, рассказывай. Ну, имя начальника канцелярии Жака Фалери оказывается известно всему свету. А среди барменов Елисейских полей он просто в долгу, как в шелку, его постоянно поют в долг. Когда долг становится слишком солидным, его перестают поить, и он исчезает. Зарабатывает деньги. Как? Однажды его видели на рынке. Он считал ящики с капустой, которые сгружались с машины. Но в конце концов он расплачивается? В конце концов он появляется и расплачивается со всеми долгами. И так продолжается долго. Но с тех пор, как он поступил на работу в канцелярию министерства, количество дураков, которые его поят и кормят в долг, возросло. Все почему-то думают, что он обладает какой-то властью. А семья у него есть? Да. Где-то в местечке Сен-Клу у него жена и двое детей. Ты не выяснила, с кем он бывает в барах? Ну как? Последний год он постоянно пропадает с девчонкой по имени Жаклин Паш. 23 года, блондинка. Нигде не работает, подвязается на киностудиях, живет с ним вместе на улице Вашингтона. Ты ее видел? Видел. И вы знаете, что она мне сказала, когда открыла дверь? Как? Опять? Что опять? Опять полицейской. Оказывается, уже до меня их было двое. Мы идем по следу. Что, порознь были? Да нет, вместе были. Интересовались, что он делает вечер по вечерам, не берет ли какую работу на дом. Она сказала, что по вечерам у них более интересные занятия. И это все? Ну нет, ну зачем же? Мы же меня просили узнать как можно больше. Вот список ее прежних любовников. Среди них есть члены правительства. Вот обратите внимание на эту фамилию. Шеф. Кому все это нужно? Ну, а что делать мне? Продолжать наблюдение за домом Бланш Ламот. Всю ночь? Да. Что вы предполагаете? Я ничего не предполагаю. Ничего. Факты. Факты. В понедельник некто Пикмаль пришел к министру Пуану. Их разговор мог быть только два человека. Секретарша мадемуазель Бланш, начальник канцелярии Жак Флери. Пикмаль принес министру доклад Калама. Министр спрятал этот доклад у себя в частной квартире. Во вторник утром какой-то человек, думаю, не знающий, где находится документ, роется в квартире у Бланш Ламот. А днем доклад украли у Пуана. В среду исчез Пикмаль. Вот факты. Теперь давайте подумаем. Я думаю, доклад украли либо для того, чтобы его уничтожить, либо использовать в своих целях. Но пока никто не воспользовался им. Пока. Если, конечно. Что, если, конечно? Более 30 политических деятелей очень высокого ранга скомпрометировали себя в этом деле. И они очень много теряют. Очень много. Вот доклад исчез. А Пуан беззащитен. Вот он и становится козлом отпущения. Патрон, вы видели министра? Да, видел. Так это он вас просил, да? Да. Думаю, сейчас об этом уже все знают. Значит, мы можем сейчас действовать без утайки. Да, думаю, да. Думаю, да. Я пойду домой. Мы посидим? Да. Да. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, шеф. Спасибо. Возьмите. До свидания, Жак. До свидания. Интересно. Агюст Пуан слушает. Нет, нет, я ждал вашего звонка, господин премьер-министр. Дорогой Пуан, я всесторонне обдумал ваше предложение и считаю, что ваша отставка не улучшит дело. Напротив, ее будут рассматривать как признание вами вины. Так что же мне делать, господин премьер-министр? Вам остается только одно. Говорить правду. Возможно, вас спросят... Читали ли вы доклад? Разумеется, я его читал. Я так и понял. Но, думаю, более точным будет сказать, что вы его только просмотрели. Ведь доклад очень объемистый, напичкан технической информацией. Начни вы говорить о содержании доклада, называть людей, которые там фигурируют. Кто бы они ни были, меня это совершенно не касается, и мне наплевать. Вам инкриминируют. То, что вы выдвигаете обвинение, которое не в состоянии подтвердить. То, что я вам советую, мой дорогой друг, поможет вам избежать гораздо более серьезных неприятностей, чем те, которые вас ожидают. Вы меня понимаете? Да, я понимаю вас, господин премьер-министр. Спасибо, господин премьер-министр. Слушаю. Да. Доброе утро. Доброе утро. Одну минутку. Из Министерства общественных работ звонят третий раз. Он возьмет трубку сейчас. Угу. Комиссар Мегре слушает. Хорошо, жду. Малыш не приходил? Пока нет. Доброе утро. Читали? Здравствуйте, комиссар. Могли бы вы сейчас приехать ко мне? Нет, на официальную квартиру. Дела обстоят так, что уже не имеет смысла избегать министерства. Учтите, что в приемной могут быть журналисты. Сейчас приеду. Да. Ну, так что? Дело Клерфона. Исчезновение Жюля Пикмаля, нашедшего доклад профессора Калама. Доклад, переданный в высшие круги, тоже исчез. Бомба разорвалась. Доброе утро, шеф. Доброе утро. Ну что? Прошу. Дорогой месье, благодарю вас за ваше сообщение. Охотно повидаюсь с вами завтра в 8 вечера в ресторане Крусан на Монмартре. До тех пор прошу вас никому не говорить об этом деле. Ваш... Что непонятно. Нет, неразборчиво. Это подпись Жозефа Мускулена. Депутата Жозефа Мускулена. Ты убежден? Ну, конечно. Мой приятель работает стенографом в палате и знает подписи всех депутатов. Всю ночь я провел в отеле, Пикмаль не пришел. Ну, ночью я не пытался проникнуть в его комнаты. Кто-то из политической. Двое. Дежурили внизу под окнами. Зато на рассвете я осмотрел комнату очень внимательно, пересмотрел все книги. В одной я обнаружил это письмо. Молодец. Молодец. Отбрось меня в министерство. Вот так. Ну да молодец, малыш.